полк Барклая попал под удар», — не без злорадства сообщил Ракчеев. «Я вообще не понимаю смысла этих маневров», — раздосадованно проговорил стоящий неподалеку Барклай де Толли. «И поэтому, Михаил Богданович, вы к ним не подготовились?» — спросил я резче, чем хотел. «Потому что я не верю, что, приложив хоть немного усердия, то проиграли бы с таким разгромом. А то, что я вижу сейчас, иначе как разгромом назвать нельзя». Он побледнел, потом покраснел, а потом тихо ответил. «Я не знал, что мой полк будет занимать оборону, которую вести гораздо проще в пределах города, чем наступать». Я прищурился. «И Алексей Андреевич не знал, что будет брать немецкую слободу. Вы сами вытащили короткую соломинку, так что это всего лишь случай». Вообще-то соломинки обе были короткие, потому что мне было крайне важно, чтобы именно семеновцы, находящиеся под временным началом Аракчеева, изображали захват территории. Но Барклаю вовсе не нужно об этом знать. Тем не менее, Алексей Андреевич сумел подготовиться как следует. Вон даже новые бомбы свекольным соком начинил. Я не представляю, как ваши преображенцы, коими вы командуете на этом учении, будут сейчас штаны отстирывать. Да, но... Михаил Богданович, такие маневры, как назвали этот учебный бой, очень нужны на самом деле. Уже сейчас они позволили выявить очень много недостатков, которые необходимо в ближайшее время исправить. Я перевел дух и продолжил. Например, он показал, что даже прославленные полки очень мало что могут сделать в городских условиях. Ни защитить, ни взять любой город у вас не получится. Только капитулировать или ждать капитуляции. Это неприемлемо и нужно исправить. «Как это можно исправить?» — тихо спросил Барклай, почему-то с неприязнью глядя на Аракчеева. «Понятия не имею», — я развел руками. «Вы же генералы, которые в случае войны поведут нашу армию. И куда вы ее поведете? Прямиком в могилы? Думаете, снова организуете учения, моделируете ситуацию. Солдатиков сначала на карте расставьте, чтобы нагляднее было. Делайте, что хотите, даже начните разговаривать уже друг с другом. Но чтобы подобного безобразия я больше не наблюдал. Это понятно, Михаил Илларионович?» Я посмотрел на главнокомандующего. Кутузов, прибывший в Москву ради этих так называемых учений, в этот момент занимался очень серьезным делом. Он рассматривал ногти. Услышав, что я к нему обращаюсь, Михаил Илларионович встрепенулся и посмотрел на меня. «Конечно, Ваше Величество, что же здесь непонятного?» — ответил он. Во взгляде, брошенном на Барклая и Аракчеева, я не смог увидеть ничего хорошего для последних. «Ну вот и отлично. Пойдем, Саша». Я встал и повернулся к Краснову. «Наши доблестные войска наконец-то взяли слободу и теперь пойдут на дворец. Хотя в реальном сражении никакого высокопоставленного заложника они бы не обнаружили. Но что поделать, договоренность дождаться их была озвучена с самого начала». «Ваше Величество, а это не опасно?» в который раз за этот день повторил Аракчеев. «Надеюсь, что нет», — ответил я и повернулся на этот раз к Растопчину. «Федор Васильевич, когда они закончат, передай мои извинения жителям Слободы за потрясение и озвучь заодно приказ, что такое понятие, как Слобода, упраздняется. Это теперь просто городские улицы, и никаких внутренних законов и распорядков на них я не потерплю. Что-то не нравится, я никого не держу». А король Пруссии будет счастлив, если его уехавшие подданные внезапно вернутся. Мы вместе с Красновым отошли от столов, расставленных на небольшом пригорке, откуда очень хорошо просматривалась вся слобода. К нам сразу же подвели коней, а когда я вскочил в седло, меня окружили люди Зимина, не давая никому приблизиться слишком близко. В таком порядке мы и подъехали к Лефортовскому дворцу, где я весьма демонстративно на глазах у многих наблюдающих за мной людей вошел внутрь, чтобы расположиться с комфортом в подготовленном для меня кабинете. Эти 3 месяца прошли для меня как один миг. Практически все свободное время занимало беспокойство за сына и Лизу. Поэтому я ушел в дела, позволив Спиранскому организовать комитет, приводящий законодательную базу в нормальный вид. И первым указом было упразднение разногласий в законах в разных уголках Российской империи. Закон должен быть один. И соблюдение этого указа возлагалось на генерал-губернаторов, а за неисполнение кара полагалось более чем суровое. В общем, если я снова услышу про какие-то непонятные статуты и местечковый свод законов, то самое малое, что ждало генерал-губернатора той губернии, быть назначенным начальником Чукотки. Пусть Чукчам рассказывает про несправедливость этой жизни. Ну и дальше я предложил не просто пересмотреть все законы по степени их адекватности, но и сразу разделить их на уголовные и гражданские, чтобы в дальнейшем не путаться и сразу же приступить к судебной реформе. Лиза в категоричной форме заявила, что будет кормить сына сама, и закатила истерику, не подпустив к ребенку кормилицу. Из ее сбивчивой речи я понял только, что она боится за малыша, названного нами Дмитрием, а опыт Александры показал, что так будет лучше. Не знаю, что повлияло больше всего, но малыш окреп, набрал вес и теперь ничем не отличался от любого трехмесячного ребенка. Я, правда, не так уж и много видел на своем веку младенцев, но, по-моему, все пока шло нормально. И даже Мудров выдохнул с облегчением и сказал, что можно расслабиться, и мой сын и дочь Александры пока вне опасности. Когда он это сказал, я приказал полить из пушек, как это было принято в день рождения наследника. Не сильно, так для порядка. Я даже лично один фитиль подпалил. Но как-то же мне нужно было сбросить напряжение, не отпускавшее меня столько времени. Накануне начала, наверное, первых учений, проводимых в подобном формате, Макаров попытался меня отговорить от участия в операции. «Ваше Величество, Глинский застрял в Тифлисе с Толстым, а больше никого в этот офицерский кружок внедрить не удалось», — начал он, разве что руки не заламывая. «Мы не знаем истинных намерений этих заговорщиков. Хорошо, хоть Андрей успел передать нам списки этих, в общем, заговорщиков. Князь Борятинский, как оказалось, способен на любую подлость. Вам не следует находиться в Лефортовском дворце. Умоляю, Ваше Величество, давайте оставим эту идею. И будем ждать, когда в меня снова начнут стрелять в театре или жечь дома подруг моих приближенных?» Я нахмурился. «Нет, Александр Семенович, я не хочу подвергать подобной опасности ни себя, ни моих близких. Да я до сих пор не уверен, что та выходка в театре не стала причиной столь раннего рождения Дмитрия. Я понимаю, Ваше Величество. Раз понимаете, Александр Семенович, оставим эту тему. Давайте лучше обговорим все еще раз. Ваше Величество, две роты нападающих прорвали оборону дворца и теперь направляются в нашу сторону», — доложил вошедший в кабинет Лебедев. «Одну из них князь Борятинский возглавляет лично». «Он дурак?» Я удивленно посмотрел на него, но в ответ Миша только плечами пожал. «Зачем так рисковать? Хотя Палин тоже лично рискнул. Наверное, чтобы показать, какой он благородный. Вот только чести в предательстве немного». «Что будем делать, Ваше Величество?» — напряженно спросил Лебедев. «Подождем, что нам еще остается?» Я не договорил, потому что немного дальше по коридору послышались крики, какая-то возня, а потом раздался выстрел, затем еще один. «Проверь», — глухо приказал я, и Лебедев сорвался со своего места, на ходу вытаскивая пистолет. Краснов встал перед столом, за которым я сидел, как и Михаил, вытащив пистолет. Чтобы хоть немного убить время, я попытался просматривать бумаги, подготовленные для меня Спиранским. Буквы расплывались перед глазами, и вскоре я оставил попытку вникнуть в суть написанного. Как же я ненавижу ждать, кто бы знал. Дверь распахнулась, и в кабинет, принадлежавший когда-то Францу Яковлевичу Лефорту, вошел Макаров. «Все 10 заговорщиков, проникших во дворец, задержаны. Сомнений нет, они шли именно в кабинет Петра, куда Михаил Михайлович направил князя Борятинского». Александр Семенович провел рукой по голове. «Я никак не могу понять, что ими всеми движет». «Так пойдемте и спросим». Я поднялся из-за стола и направился к двери. «Заодно поздравим господ офицеров с тем, что они первыми взяли дворец. Вот что значит правильный настрой. Кто стрелял, кстати?» «Поручик Свиридов, а второй раз Зимин, чтобы его успокоить. Ранил в руку, но не смертельно», — отрапортовал вбежавший в кабинет Лебедев. «Ранения в руки редко бывают смертельными», — заметил я, заходя в кабинет Петра. «Князь, что же вы так неаккуратно решили выполнить неплохой, в общем-то, план?» Сразу же спросил я у сидевшего на стуле Борятинского. Рядом с ним стояли двое гвардейцев, а один глаз князя заплыл, и вокруг него уже наливался отменнейший фингал. «У нас бы все получилось, если бы не предатели в наших рядах», — глухо проговорил князь. «Вы сильно огорчитесь, если я скажу, что ни черта бы у вас не получилось?» — спросил я, садясь напротив него. Теперь, чтобы смотреть мне в лицо, ему не нужно было задирать голову. «Да я сюда исключительно ради вас прибыл. Вы хотели Елизавету на трон посадить, или все-таки Дмитрия?» «Николая», — немного подумав, ответил Борятинский. «Но потом родился Дмитрий. Правда, с такими маленькими и слабыми детьми чего только не случается. Когда он это произнес, я почувствовал, как у меня сжимаются кулаки. И как умудрился сдержаться и не поставить ему симметричный фингал под здоровым глазом. А Борятинский тем временем продолжал. «Вообще планировалось создать что-то похожее на Верховный Тайный Совет до совершеннолетия наследника. Никогда не думал, что вы, Ваше Величество, окажетесь не просто живучим, но еще и таким удачливым». «Сплюньте, а то сглазите», — произнес я насмешливо. «И знаете, я не верю, что это была ваша личная инициатива. Я еще не успел ничего такого сделать, чтобы дворянство внезапно ущемилось в правах, что является истинной причиной». «Вы слишком медлите. Вместо того, чтобы возглавить новый союз против этого корсиканского выскочки, вы признали его императором и фактически отказались от всех договоренностей», — вскричал он и попытался вскочить, но его довольно грубо усадили на место. «Понятно», — протянул я. «Похоже, все-таки Австрия решила подстраховаться таким вот незатейливым способом. А может быть, это все-таки ваша личная инициатива? Ничего, вы Александру Семеновичу все подробно расскажете, а он уж мне передаст. Офицеров только жаль, которых вы втянули во все это. Хотя нет, не жаль. Глупость должна быть наказана». Я встал и направился к выходу. За дверью меня ждали Лебедев и Краснов, не входившие вместе со мной к главному заговорщику. «Поезжайте к Строганову. Пускай Талейрана притащит уже ко мне, хватит ему строгановские миллионы разбазаривать зазря», — тихо произнес я, обращаясь к моим адъютантам. «Пожалуй, пришла пора встретиться с Наполеоном и послушать, что он хочет мне предложить». Они недоуменно переглянулись, но не решились оспаривать мой приказ. Я же направился к выходу. Предстоит еще очень много дел перед встречей с Толераном. Например, нужно будет подробно разобрать с Кутузовым, Аракчеевым и Барклаем сегодняшнее учение. А потом я, пожалуй, пару дней отдохну и проведу их с семьей. Да и о возвращении в Петербург надо задуматься. Дел много, и надо все их успеть сделать, пока на меня какой-нибудь очередной кризис или заговор не свалился. Кноринг Карл Федорович метался по кабинету, постоянно поглядывая на часы. Прошло уже почти 2 часа, как он послал Нарочного за Ермоловым, но Алексей Петрович все никак не приезжал, зарывшись в дела с Платовым. «Карл Федорович, к вам Ермолов Алексей Петрович прибыл, примите?» В кабинет заглянул секретарь, и инспектор Кавказа вздрогнул, а затем выдохнул с заметным облегчением. «Ну, наконец-то!» Кноринг остановился посреди кабинета и вытер внезапно вспотевший лоб, да так и остался стоять, сжимая в руке платок с вышитой в углу монограммой. «Ну что же ты стоишь, Павел? Немедленно пригласи Алексея Петровича пройти и подай нам кофе». Не успела дверь за секретарем плотно закрыться, как ее снова распахнули, и в кабинет стремительно вошел Ермолов. Его лицо выражало крайнюю озабоченность, а складка между бровей делала молодого генерала старше. «Что случилось? Зачем вы меня позвали, Карл Федорович? Да еще так срочно?» — спросил Ермолов, останавливаясь рядом с Кнорингом и хмуро глядя на него. «Толстой приехал с каким-то поручиком. Вроде бы на воды, вот только какие воды могут находиться в покоях великого князя Константина Павловича? А Толстой как приехал, так прямиком направился сначала к царице Дараджан, потом к царице Мариам, а затем к его высочеству засвидетельствовать свое почтение, и до сих пор оттуда не вышел». Кноринг посмотрел на Ермолова и скривился. «Ну что вы молчите, Алексей Петрович, скажите мне, о чем думаете?» «Вы не могли так переполошиться только из-за того, что кто-то приехал навестить его высочество и засвидетельствовал свое почтение высокородным дамам», — медленно ответил ему Ермолов. «Что-то еще случилось?» «Вот, ознакомьтесь». И Кноринг протянул ему бумаги, привезенные утром курьером. «В связи с этим приезд Толстого выглядит очень скверно». И он отошел к окну, глядя на пролетающие за стеклом снежинки, предоставив Ермолову спокойно прочитать присланные ему бумаги. «Который Толстой-то приехал?» — спросил Алексей Петрович, зашуршав бумагами. «Петр Алексеевич!» — Кноринг поморщился. «И даже не спрашивайте, кем он приходится графу Толстому. Я все равно вам не скажу. Сомневаюсь, что он сам сходу назовет степень родства без подглядывания в свое родовое древо. Очень плодовитая семейка. Просто иногда оторопь берет. А у кого-то наследник только родился, и мы все молимся, чтобы великий князь Дмитрий выжил», — добавил он себе под нос, но Ермолов все равно услышал его бормотание и хмыкнул. Это была больная тема всех верных Отечеству и короне людей, но что уж тут поделать. Тем более поговаривают, что Ее Величество Елизавета Алексеевна делает все, чтобы цесаревич выжил. Даже по совету приехавших в Россию акушеров и эрцгерцогини Александры Павловны сама своим молоком вскармливает дитя, чтобы уберечь от всякой напасти. «Надо бы не забыть свечку забежать поставить», — пробормотал Ермолов и углубился в чтение. Когда он закончил, то аккуратно свернул бумаги и положил их на стол. «Почему Его Величество не хочет увезти отсюда эту ведьму?» — тихо спросил он. «Неужели Его Величество не понимает, к чему это может привести?» «О, по-моему, он все прекрасно понимает», — скривился Кноринг. «Именно поэтому здесь находитесь вы, Алексей Петрович, и Платов со своими бешеными казаками. Более того, с последнего царя Картли Кахетии Давида Багратиона и со всей его семьи здесь, в Тифлисе, снимается надзор. Они вольны сейчас делать, что их душе угодно». «Твою мать!» — выругался Ермолов, сел в кресло, потому что у него слегка закружилась голова. «Меня сменит Лазарев или Цицианов?» «Никто!» Кноринг повернулся. Его улыбка все больше напоминала оскал. «Более того, даже меня не снимают с должности инспектора, а царевичам и царице Мариям приказано не препятствовать в их передвижениях по Кавказу». «То, что здесь может начаться...» Ермолов потер внезапно вспотевший лоб. «Это же... все царевичи перегрызутся, это как пить дать. Весь Кавказ поднимется. Горы раскалятся, а реки станут красными от крови». «Да ты поэт, Алексей Петрович!» Кноринг снова повернулся к окну. «Кто бы мог подумать? Нам приказано не вмешиваться. Наша задача — защитить Тифлис. Шефом назначается великий князь Константин Павлович. Но у нас есть возможность не исполнять его приказы, а дожидаться уточнений от его величества». «Чем будут заниматься Лазарев с Цициановым? В депеше четко сказано, что они приедут в Тифлис вместе со своими войсками, но что будет дальше?» Ермолов посмотрел на Кноринга. Вот такого он точно не ожидал. Когда император отправлял его усмирять Кавказ, он думал, что этот приказ не имеет другого толкования. Ему и в страшном сне не могло привидеться, что Александр Павлович просто бросит Кавказ в горнило страшной гражданской войны, где все будут против всех. Получается, им придется иметь дело с выжившими. «У них какие-то свои приказы», — наконец довольно неохотно ответил Кноринг. «Лазарев отписался, чуть приоткрыл завесу. Тем более, что особого секрета в том, что он сказал, нет. Ты с Платовым будешь потихоньку расширять место, максимально лояльное Российской империи вокруг Тифлиса, очень постепенно занимая территорию, и готовятся принимать беженцев. Сюда приезжают врачи, приказано создавать кордоны, чтобы никто не притащил чуму или какую другую смертельную болезнь. Беженцев принимать только после полноценной присяги. И да, ты, наверное, не дочитал. Там написано, что нельзя силой принуждать царицу Мариам уезжать в Петербург, если только она сама не захочет. Тоже и к ее старшим сыновьям относятся. А вот девочкам уже местечко в Институте благородных девиц припасено. Да и младшим сыновьям, кое 17 годов, не достигли, самое время начинать науку в Петербурге и Москве постигать. И это касается всех аристократов и просто влиятельных лиц Кавказа». Ермолов в который раз уже потер лоб. «Они будут оторваны от семей и помещены в разные учебные заведения». «Это еще что?» Кноринг сел в соседнее кресло. В это время Павел как раз притащил кофе и разлил по чашкам, но ни Карл Федорович, ни Алексей Петрович даже не притронулись к ним. «Все диаспоры приравнялись одним указом к масонским ложам и объявлены вне закона. Его Величество заявил, что закон на территории Российской империи един для всех». Так что вот так. С другой стороны, он же не запрещает соотечественникам встречаться. Только эти встречи не должны в итоге получить хоть какой-нибудь отдельный статус. Так что все привезенные на обучение дети будут постепенно ассимилироваться с русским высшим обществом. Они молоды, любознательны. Им будет легче это принять. И на фоне всего этого к его высочеству Константину Павловичу зачастили иностранцы, и прибыл Толстой, не слишком понятно, какой именно. Ермолов схватил чашку и одним глотком выпил кофе. «Мне нужно подумать, с Платовым посоветоваться. Мы хотели начинать дорогу грузинскую делать, чтобы было проще войска переправлять. Но сейчас, похоже, придется повременить». «Подумай, Алексей Петрович, крепко подумай. Если что-то придумается, то не стесняйся. Отпиши государю, пока к Москве вообще можно будет проехать. Кноринг неторопливо пил свой кофе. «А мне еще с Мариам Георгиевной встретиться предстоит, чтобы узнать о ее настроении и передать пожелание Его Величества видеть ее младших сыновей и дочерей». «Я тебе только удачи могу пожелать, Карл Федорович», — Ермолов поднялся. «Будь осторожен. Мариам та еще ведьма и способна на любую подлость, помяни мое слово. И вообще, не проще ли к царице Его Высочеству обратиться?» «Хм», — Кноринг задумался. «Ведь ты прав. Константин Павлович наверняка получил какие-то приказы от Его Величества. Вот я нижайше попрошу его поговорить с царицей. Он все-таки брат императора. Не думаю, что он откажет мне в такой маленькой просьбе». «Я бы все отдал, чтобы на это посмотреть», — хмыкнул Ермолов. «Они оба горячие, взрывные. Позаботься об охране, а то так и до беды недалеко». «Позабочусь», — ответил ему Кноринг. Ермолов вышел, и в кабинет проскользнул Павел. «Сообщи мне, когда гости Его Высочества покинут дворец. Я хочу попросить у него аудиенцию». Павел вышел, а Карл Федорович задумался. «Кавказ ждут непростые дни. Если царевич Давид вроде бы смирился с тем, что потерял корону, то царица Мариам, вдова последнего грузинского царя Георгия XII, не смирится никогда. Лучше было бы вывести ее вместе со всеми детьми. Тогда, возможно, удалось бы избежать междоусобицы. И то война на Кавказе может даже в отсутствие этого напряжения длиться годами, десятилетиями. Но Александр решил усугубить. Ну что же, им остается только выполнять приказы, молиться и в конце концов увидеть, чем это все может закончиться». Книгу читал Семен Ващенко.